Ким Ньюман. Великая Западная. Элли избегала тропинок. Она не имела права охотиться на кроликов на земле Сквайра Маскела. Почти весь Элдер Хилл зарос диким лесом, где подлесок состоял из густого кустарника почище колючей проволоки. Его шипы, вонзаясь в кожу, обламывались и оставались в ней, как пчелиные жало. Сразу после рассвета холодный воздух слегка покусывал щеки, но солнце светило ярко. Ближе к полудню станет тепло, однако сейчас руки и колени Элли окоченели от росистой травы и мерзлой земли. Управляющий демонстрировал свою безжалостность к браконьерам, устраивая быстрые и жестокие наказания. Элли уже отхлестали за установку силков. Любой человек западнее Бристоля знал, что управляющий Дрейпер присмыкается перед Маскелом. Может, крепостное право и отменили, но старые сквайры цеплялись за свое довоенное положение и по привычке, и просто из упрямства. После публичной порки ремнем, которую констебль Эрскин провел под деревенским дубом, Элли стала умнее. Достаточно ловкая и жилистая, чтобы пробираться сквозь колючий кустарник, она проложила в его зарослях свои тайные тропки. И она будет охотиться на кроликов Маскела, даже если констебль исполосует ее, как тигра. Несколько силков она оставляла в очевидных местах, где Стэн Баш легко их найдет и уничтожит. Лесничий Маскела не очень-то обрадуется, если решит, что никто даже не пытается браконьерствовать. Фокус в том, чтобы настоящие силки ставить в тех местах, где неповоротливому Баджу будет лень искать. Но даже несмотря на эти уловки, все силки сегодня оказались пусты. Всю весну Элли слышала на Элдер-Хилле стрельбу, грохот который разносился над болотами, подобно раскатам далекого грома. Тогда Маскел выпустил в лес братьев Гилпинов с винтовками, якобы стрелять крыс. Но на самом деле он решил покончить с браконьерством, истребив всю дичь. Элли постоянно натыкалась на тушки кроликов и голубей, комочки хрупких косточек, обтянутые сухой кожей. Во времена, когда голодные люди выстраиваются в очередь за барскими подачками, это было греховное расточительство. Стволы многих деревьев пестрели желто-оранжевыми отметинами от картечи, выпущенной наугад Терри или Тедди. Сквайр Маскел не очень огорчится, если один из таких выстрелов по кустам прикончит Элли. Сьюзен неустанно напоминал ей, что надо опасаться вооруженных мужчин, и ее ужас перед огнестрельным оружием имел весьма веские причины. Слишком многие жители Седжмура умерли, остановив пулю. Например, отец Элли и муж Сьюзен. Поэтому она не соглашалась держать в доме оружие. Впрочем, Элли в любом случае ружье брать бы не стала. Уж слишком оно громкое. Другое дело рогатка, которую она смастерила, привязав двойную резинку к стальным рожкам небольших садовых вил. Выпущенный из нее согнутый гвоздь с 25 футов прошивал насквозь полудюймовый лист фанеры. Извиваясь, Элли выползла из туннеля в кустах, отодвинув подвешенный на петлях круглый плетеный щит, прикрывающий выход, и очутилась на проплешине, усеянной комками земли и сланцевой щебенкой. Во время гражданской войны здесь упала бомба, но лес со временем залечит и этот шрам. Воздух был настолько чист, что, выпрямившись, она сумела разглядеть даже Эйчел Зой. По ночам на горизонте разовели адские огни Бриджвотера, оставляя на покрывале мрака красную зазубренную полосу. Теперь же перед ней четко виднелась дорога, петляющая по заболоченной равнине у подножия холма. Все еще низкое солнце отсвечивало на росистых суглинистых полях и отражалось в осколках-зеркальцах, разбросанных по травяному ковру. Это были болота. Стоило корове не туда поставить копыта, как в считанные минуты ее затягивало целиком. На краю полянки что-то шевельнулось. Не сводя глаз с кролика, Элли подняла рогатку. Ушастый что-то жевал, все еще ничего не опасаясь. Стиснув головку гвоздя, Элли прицелилась между ушами зверька. С дороги внизу донесся шум. Кролик мгновенно сиганул в кусты, испуганный тарахтением мотора. Элли выругалась. Выпрямившись, она ослабила резинку рогатки и взглянула на дорогу. По ней быстро приближалась какая-то точка. Про кролика можно забыть. Скоро в лесу появятся люди Маскела, и здесь станет слишком опасно. Она выбралась из кустов на тропинку и побежала вниз по склону. На границе земель Маскела она уткнулась в изгородь, проворно вскарабкалась на нее, ободрав при этом плечо, ну и пусть, и покошачье спрыгнула на безопасную территорию. Даже не оглянувшись на плакат «Нарушители будут продырявлены», она помчалась к дороге меж двух рядов деревьев. Тропинка вывела ее под острым углом к дороге примерно в полумиле от деревни. Элли присела на корточки, прислонилась спиной к столбу с указателем и запустила пятерню в волосы, избавляясь от веточек и обломков колючек. Гул мотора становился все ближе. Элли задумалась, не пробить ли негодяю гвоздем бензобак в отместку за кролика. Нет, глупо. Водитель ведь не знал, что натворил. Вскоре она увидела незнакомца, оседлавшего Нортон. Ему пришлось сбросить скорость на извилистой дороге. Каждый месяц кто-нибудь обязательно оказывается в канаве, проходя поворот слишком быстро. К удивлению Элли, мотоциклист остановился возле нее и поднял очки на шлем. Теперь он выглядел так, словно на лбу у него появилась вторая пара глаз. Заметив морщинки в уголках его рта и глаз, Элли решила, что он чуть старше Сьюзен. Волосы не мешало бы постричь. Незнакомец был облачен в кожаные штаны, подбитую мехом короткую куртку поверх линялой рубашки цвета хаки. На руках были краги. На каждом бедре висело по револьверу в кобуре, а к мотоциклу подвешена винтовка. Пошарив в кармане куртки, мотоциклист достал кисет. Утянув завязки зубами, он достал из кисета бумагу, высыпал на нее табак и свернул сигарету. И все это одной рукой. То был ловкий трюк, и он это понимал. Ухмыльнувшись, он зажал сигарету зубами и полез в карман за коробком Брайант и Мэй. «Элдер», — буркнул он. «Это деревня?» «Может быть». «И как она может?» Он зажег спичку о ноготь, глубоко затянулся дымом, задержал его в легких на секунду, как это делают хиппи, покуривая косяк, и по драконьи выпустил его двумя струями через ноздри. «А в самом деле, может ли?» По выговору он вовсе не походил на деревенщину и произносил слова скорее как дикторы, которые говорят по радио, разве что чуть более рубленно и жестко. «Если предположить, что Элдер и в самом деле деревня, то отыщется ли там местечко, где можно позавтракать?» «Отважный солдат не открывается раньше полудня». «Отважный солдат» был пабом в Элдере и еще одной собственностью Маскела. «Жаль». «А сколько вы готовы заплатить за завтрак?» «Смотря по тому, что мне предложат». «Никаких разносолов, но зато всего 10 шиллингов». Незнакомец пожал плечами. «Сьюзен сделает вам завтрак за 10 шиллингов». «Она твоя мать?» «Нет». «И где найти эту Сьюзен?» «На ферме Госмор. Это другой конец деревни». «А почему бы тебе не поехать со мной и не показать?» Элли заколебалась. Незнакомец переместился вперед, освобождая для нее место. «Я Литон», — представился он. «А я Элли», — сообщила она, залезая на сиденье. «Держись крепче». Девочка ухватилась за его куртку, уперевшись запястьями в торчащие рукоятки револьверов. Литон опустил очки и газанул. Мотоцикл рванул с места. Волосы Элли упали ей на лицо, потом их отбросило назад, и она вцепилась в Литтона еще крепче, укрываясь за его спиной от ветра. Когда они приехали, Сьюзен уже подоила коров и мыла руки под насосом у задней двери. Ферма Госмор была крошечным анклавом, окруженным землями Маскела. Однажды он уже пытался заполучить ферму, предложив только что овдовевшей Сьюзен выйти за него. Неужели он и в самом деле полагал, будто Сьюзен может согласиться? В общем-то, сейчас в его доме обитали фарфоровая куколка по имени Сью Клэр и парочка ее кошмарных отпрысков. Заслышав Нортон, Сьюзен подняла голову, и ее лицо окаменело. Вооруженных незнакомцев она, мягко говоря, недолюбливала. Литон остановил мотоцикл. Элли едва слезла. По дороге ее растрясло до костей. «Он заплатит за завтрак», — сообщила она. 10 шиллингов». Взгляд Сьюзен прошелся по незнакомцу, начиная с ботинок, и остановился на револьверах. Ему придется избавиться от этой мерзости. Литтон, уже успевший снять очки, озадаченно застыл. Это она про ваше оружие, пояснила Элли. Я понимаю, что без них вы почувствуете себя голым, резко добавила Сьюзан. Можно даже сказать, не мужчиной. Магна Карта гласит, что ни одному англичанину не может быть запрещено носить оружие. Это фундаментальное право, на котором основывается наша свобода. Все точно, согласился Литтон. И что же? Но если вам нужен завтрак, то оставьте свое фундаментальное право за порогом моего дома. Уважаю чужие принципы, сказал гость. Особенно, когда хочется есть. Литтон стянул перчатки и бросил их в багажник Нортона. Потом его пальцы стали неуклюже возиться с пряжкой оружейного пояса, словно он носил его столько лет, что пояс успел врасти в тело, как обручальное кольцо в палец. Расстегнув пояс, он поднял его, и Элли шагнула к нему, чтобы забрать револьверы. «Нет, Эллисон», — остановила ее Сьюзан. Литтон положил оружие в багажник и запер крышку. «Теперь я безоружен перед вами», — сообщил он Сьюзан, подняв вверх руки. Сьюзан подавила улыбку и открыла заднюю дверь. Вкусно запахло кухней. Появление гостя спасло Элли от неизбежной нахлобучки. Сьюзан прекрасно знала, куда Элли убежала до рассвета и что делала в лесу. Хозяйка впустила Литтона на кухню. Элли заторопилась следом. «Покажи руки», — велела Сьюзан. Элли протянула руки ладонями вниз. Сьюзан заметила грязь под ногтями и несколько свежих царапин. Когда Элли показала ладони, Сьюзан провела ногтем по оставшемуся после ремня шраму. «Будь осторожна, Элли». «Конечно». Сьюзан быстро обняла Элли и увлекла ее в кухню. Литтон уселся возле кухонного стола, расшнуровывая тяжелые ботинки. Работало радио, настроенное на легкую программу. Марк Рэдклифф представлял новую песню Джарвиса Кокера и его вурцелей под названием «Улицы 100 Гамбера». На плите стояла сковорода, а горячий жир испускал тонкие струйки дыма. «Элли, отрежь нашему гостю бекона». «Меня зовут Литтон». «Сьюзан Эймс, а она Эллисон Конвей». «Отвечаю на незаданный вопрос. Я вдова, а она сирота. И с фермой мы управляемся вдвоем». «Нелегко вам приходится». «Мы все еще на плаву». Элли отрезала несколько ломтей от копченого окорока, висевшего возле плиты. Сьюзан достала из корзины яйца, разбила их на сковороду. «Поставь чайник, девочка», — велела Сьюзан. «И перестань на меня пялиться». С тех пор, как мистер Эймс был убит, Элли даже не могла вспомнить, когда Сьюзан в последний раз готовила для мужчины. Ее немного коробило, что их кухню оккупировал этот крупный человек, пропавший дорогой и бензином. Но и немного возбуждало. Модель для сборки. On Energy. Сьюзан перевернула на сковороде ломтики ветчины. Элли наполнила чайник из крана над большой раковиной. «Вы были солдатом?» — спросила Сьюзан Литтона, указывая на его плечо. На рукаве все еще различалось более светлое пятнышко в том месте, где были срезаны знаки различия, несколько звездочек. Литтон пожал плечами. «В какой толпе идиотов?» — продолжал расспросы Сьюзан. «Я воевал за юго-восточных». «В отважном солдате лучше об этом не упоминать». «А я думал, Уэссекс придерживался нейтралитета». «Феодальный порядок прекрасно работал 1000 лет. И лондонским реформам сопротивлялись не только владеющие землей дворяне. Хватало и безработных из бывших крепостных, тосковавших по горячей кормежке трижды в день». «То, что длилось долго, вовсе не означает навсегда». «Тут я спорить не стану. Мистер Эймс тоже был реформистом». «Мистер Эймс?» «Мой покойный муж. Он слишком много болтал. Из-за этого его застрелили». Мне очень жаль. Не ваша проблема. Сьюзан не очень-то хотелось говорить о муже. Мистер Эймс был не только фермером, но и законником, с энтузиазмом возглавляя Седжморский окружной комитет во время реконструкции. Он так и не понял, что одного лишь решения лондонского парламента слишком мало, чтобы изменить жизнь на Западе. Уж слишком Лондон далеко. Элли расставила тарелки, Сьюзан разделила яичницу с ветчиной. «Принеси из кладовой томатный соус», — велела она. И тут со стороны ворот послышался звон колокола. Рука Литтона быстро скользнула к бедру. Пальцы сомкнулись на том месте, где прежде находилась рукоятка револьвера. Сьюзан взглянула на стол, где еще испускала пар горячая еда, подошла к двери и нахмурилась. «Не очень-то удачное время для визита», — буркнула она. Выглянув из-за спины Сьюзан, Элли увидела непрошенных гостей. Возле колокола стоял констебль Эрскин, энергично молотя по нему рукояткой полицейского револьвера. Синий шлем с шишаком делал его выше. Пояс с оружием был такой же синий, как и шлем. Рядом, скрестив на груди руки, возвышался управляющий Дрейпер. За их спинами торчали Терри и Тедди Гилпины, облаченные в длинные плащи, и поигрывали винтовками. «Гудвайф Эймс!» — крикнул управляющий. «Мы доставили распоряжение суда. Выходите именем закона!» Эрскин все не унимался, и тут колокол сорвался с крюка и упал. Констебль, ухмыляясь, пожал плечами, но револьвер в кобуру не убрал. «Я не потерплю оружие на своей земле!» «Тогда выходите! У нас бумага с распоряжением по поводу вашего скота!» «Решение прислано телеграфом из магистрата Таунтона. Вам предписывается в течение 30 дней сдать весь свой скот на бойню в качестве меры предосторожности». «На ферме Госмор бешеных коров нет». «Сьюзан, не упрямьтесь». Управляющий показал ей светло-коричневый конверт. «Сами знаете, что сделать это придется». «А скот Маскила тоже забьют?» «Он принял меры предосторожности». «И правильно сделал. Он еще до войны держал коров на органике». Сьюзан фыркнула. Все знали, что в стаде Сквайра были коровы, пораженные бешенством. Он откупился от инспектора и превратил больных животных в удобрение. А вот у Сьюзан, никогда не использовавшей инфицированный комбикорм, коровы ни разу не болели. Так что причина крылась вовсе не в репутации английской говядины, а в желании Сквайра разорить ферму Госмор. «Убирайтесь!» — крикнула Элли. «Заткнись, браконьерша!» — фыркнул Эрскин. «Или захотелось новой порки?» «А ты, Эллисон, не угрожай!» — повернулась к констеблю Сьюзан. «Она не крепостная!» «Кто был крепостным, навсегда им останется!» «А они здесь зачем?» — Сьюзан кивнула на братьев Гилпин. «Или вам понадобилось еще два ствола, чтобы вручить письмо?» Управляющий нервно взглянул на братьев. Терри, более крупный и жестокий, опустил палец на предохранитель винтовки. «Почему бы Маскелу не приехать самому?» Управляющий осторожно положил письмо на землю и придавил его камнем. «Я оставлю его здесь, Гудвайф. Теперь оно вам официально вручено». Сьюзан направилась к письму. Терри плюнул, плевок угодил в камень и заляпал конверт. Громила идиотски заухмылялся, демонстрируя дыру на месте выбитых передних зубов. Управляющего поступок Гилпина смутил и рассердил, а Эрскина привел в восторг. «Вы очень точно выразили мои чувства, Гудмен Гилпин», — проговорила Сьюзан и ударом ноги сбросила камень с конверта, который тут же подхватил ветер. «Нельзя демонстрировать неуважение к закону», — рявкнул Эрскин. Теперь он держал оружие наготове. Большой палец на курке, указательный на спусковом крючке. «Какому закону?» — поинтересовался Литтон, появляясь в проеме кухонной двери за спиной Элли. Та шагнула в сторону. Литтон спустился во двор. Взгляды всех четырех непрошенных гостей обратились к нему. «У вдовы Эймс уже ночует гости», — ехидно заметил Эрскин. Управляющий воззрился на Литтена. «Это не ваше дело, Гудмен». «А что, если я сделаю его своим?» «Вы об этом пожалеете». Литтен не сводил глаз с управляющего. Тот прищурился и моргнул. «У него нет оружия». Голос Сьюзан выдавал ее раздражение, в одинаковой мере относящееся как к Литтену, так и к людям Маскела. «Так что честной схватки у вас не получится». Мистер Эймс имел при себе Уэбли, когда его застрелили. И глава магистрата, отец Сью Клэр Маскел, счел произошедшее честной схваткой. А действие вассала Маскела, убившего мужа Сьюзан, квалифицировал как самооборону. «Он мешает нам выполнять наши обязанности, мистер управляющий», — сказал Эрскин Дрейперу. «И мы имеем право задержать его для допроса». «Вряд ли в этом возникнет нужда», — возразил Литтен. «Я лишь зашел на ферму Госмор за беконом и яйцами. Полагаю, местные законы этого не запрещают». «У Гудлайф Эймс нет лицензии на предоставление жилья и завтрака», — заметил управляющий. «Особенно жилья», — осклабился Эрскин. Литтен небрежной походкой направился к мотоциклу и своему оружию. «В таком случае поеду-ка я дальше. Я был бы не прочь к полудню оказаться в Дорсете». Терри нацелил винтовку в живот Литтена и отслеживал стволом его передвижение. Эрскин кашлянул, маскируя щелчок взведенного курка револьвера. «Передайте Моррису Маскелу, что вы вручили это проклятое предписание», — сказала Сьюзен, стараясь оказаться между Литтеном и оружием визитеров. «И еще скажите, что в следующий раз ему придется явиться самому». «Держитесь подальше от своей винтовки, Гудмен», — предупредил Литтена управляющий. «Я только перчатки достану», — отозвался Литтен, медленно перемещая руки от зачехленной винтовки к багажнику, где лежали револьверы. Элли попятилась, охваченная нехорошим предчувствием. «Чего это она испугалась?» — спросил Эрскин, кивая в сторону девушки. «Не трогай!» — рявкнул Терри. Элли услышала, как прогремели выстрелы. Каменная стена дома точно взорвалась, и в ней появилось углубление размером с яблоко. По лицу хлестнула каменная крошка. При свете утреннего солнца вспышки выстрелов были почти незаметны, зато грохот оказался оглушительным. Эрскин и Терри выстрелили почти одновременно. Литтен рухнул за мотоцикл и при этом опрокинул его на себя. Элли увидела на земле ярко-красные брызги крови. Теперь прицелился и Тедди. Элли нашарила камешек и натянула резинку рогатки. «Прекратите!» — пронзительно крикнула Сьюзен. Элли выстрелила. На щеке Эрскина расцвело кровавое пятно. Сьюзен влепила Элли пощечину и обняла. Эрскин прицелился в них трясущимися от ярости руками. По его щеке стекала кровь. Управляющий перехватил руку констебля и заставил его убрать оружие в кобуру. Потом кивнул Тедди. Тот подошел к Литтену, осмотрел его рану и сообщил, что она не опасна. «Скверно, Гудвайф Эймс. Если дело дойдет до магистратского суда, на пользу вам это не пойдет». Он покачал головой и добавил: «Мы вернемся в субботу с ветеринаром. Животные должны быть на месте, их необходимо уничтожить». Он направился к полицейской машине, подручные побрели за ним послушными псами. Терри отпустил шуточку насчет Литтена и загоготал. Элли в бессильной ярости щелкнула резинкой рогатки, целясь им вслед. «Помоги мне поднять мотоцикл», — позвала ее Сьюзен. Нортон оказался тяжелой машиной, но вдвоем они справились. Крышка багажника так и осталась запертой. Литтен не добрался до оружия. Он лежал навзничь, на левом рукаве выше локтя расплывалось алое пятно. Он скрипел зубами, сдерживая стоны, и мелко дрожал, словно его окатили ледяной водой. Элли решила, что ранен он не очень сильно, могло быть и хуже. «Дурак!» — бросила Сьюзан и пнула Литтена в ребра. «Какой же ты дурак!» Литтен не сдержался и вскрикнул. Живности у них было немного. Элли обвела взглядом все свое стадо, 8 коров. У каждой кличка и свой характер, и ни одна не больна бешенством. На ферме Госмор имелись еще курятник, огород, несколько яблонь и участок на склоне холма, служивший пастбищем. Небогато, и без молока хозяйкам не выжить. Отчаяние камнем легло на сердце Элли. Нет, не таким должен быть Запад. Девочкой она читала романы Томаса Харди, где действие происходило в Уэссексе, «Шериф Кастербриджа» и «Под падающим деревом», да и сейчас дочитывала «Лучников». В книжном Уэссексе такие, как Сквайр, Маскилл, всегда проигрывали. Ах, если бы Дэн Лучник, герой радиопьес, ворвался в паб, поля направо и налево из шестизарядников и уложил всех этих сволочей мордой в грязь. Да только нет никакого Дэна Лучника. Сьюзан копила гнев в себе, отказываясь говорить о коровах и Маскеле. Сейчас у нее было дело, она выхаживала Литтона. Пуля Эрскина прошила его руку на вылет. Элли искала пулю, чтобы подарить Литтону на память, но не нашла. Гость потерял немало крови, однако его жизни рана не угрожала. Элли обняла свою любимицу Пеструшку и отогнала мух от печальных глаз коровы. «Я вас не отдам», — поклялась она. Но что она может сделать? Понурившись, Элли побрела к дому. Продолжение рассказа Киба Ньюмена «Великое Западное» в следующей части модели для сборки на радио Energy. Слушайте модель для сборки на радио Energy. Ким Ньюмен. Великое Западное. Продолжение. Литтон сидел на койке без рубашки. Его руку туго охватывала чистая белая повязка. Элли увидела на его теле старые шрамы. Значит, в него уже не раз стреляли. Он прихлебывал из кружки горячий чай. Рядом хлопотал Сьюзан, наводя порядок. Увидев Элли, Литтон улыбнулся. «Сьюзен рассказала мне о Маскеле. Похоже, он любит, чтобы все было так, как ему хочется». Открылась дверь, и вошел Сквайр Маскел. «Именно так, сэр!» Он был одет для посещения церкви в темный костюм с галстуком-селедкой. У него хватило сообразительности не напяливать пояс с оружием, отправляясь с визитом на ферму Госмор, хотя Элли знала, что небольшой пистолет он где-нибудь прячет. В отца Элли он выстрелил как раз из такого пистолета, когда у них возник спор из-за денег работникам. Элли почти не помнила отца, но ей было известно, что до войны он работал на ферме Маскела по контракту, а потом стал представителем Национального профсоюза фермеров. «Что-то не помнится, чтобы я вас приглашала, Сквайр», — холодно проговорила Сьюзен. «Сьюзен, у нас могут быть более приятные отношения, ведь мы соседи». «Собака тоже сосед, сидящий в норе лисы». Маскел натянуто рассмеялся. «Я пришел предложить помощь». Сьюзен фыркнула. Литтон молчал, но смотрел на Маскела так, будто видел пистолет под сюртуком гостя и нож в его сапоге. «Не Я слышал, у тебя проблемы со скотом. Соболезную. В моем стаде нет коров с бешенством. Вряд ли это можно назвать стадом, Сьюзен. Так, кучка. Но что с тобой станет, когда ты их лишишься? Маскел развел руками. Твоя ферма едва окупает вложенный в нее труд, Сьюзен. И держишься ты за нее только из упрямства. А земля твоя никому не нужна, кроме меня. Ферма Госмор, клин, вбитый в мои владения. Вот я и хочу убрать изгороди и присоединить твои жалкие несколько акров к ферме Маскел. А теперь скажи мне то, чего я не знаю. Я могу купить ее. Если сейчас, то цена будет выше рыночной, но могу и немного подождать и выкупить ее у банка за пустяковую сумму. Это предложение я делаю исключительно по-соседски. Пусть старые обычаи изменились, но как сквайр я считаю, что связан обязательствами перед всеми, кто живет в пределах моих земель. У твоих предков было только два обязательства: загонять крепостных в могилу непосильным трудом и плодить незаконных ублюдков, насилуя запуганных девушек. Не замечал, как четко виден фамильный подбородок Маскелов у этих горилл Гилпинов? Теперь Маскел рассердился. На его виске запульсировала жилка. Все еще сдерживаясь, он произнес: «Сьюзен, ты огорчена, и я это вижу. Но сумей взглянуть правде в глаза. Думай обо мне, что хочешь, но я не желаю, чтобы ты зависела от милости прихода и сидела на пособии. Роберт Эймс был моим хорошим другом». «Убирайся, Маскел», — процедила Сьюзен. «Пошел вон!» Улыбочка Сквайра мгновенно пропала. Фамильный подбородок дрожал от ярости. «Не смей даже произносить имя моего мужа! Убирайся!» «Сьюзен, по-моему, Гудвайф Эймс выразилась весьма ясно», — заметил Липтон. Маскел взглянул на раненого мужчину. Липтон легко спрыгнул с кровати и встал. Гость был настолько высок, что ему пришлось слегка наклонить голову, чтобы не задеть потолочную балку. «Кажется, мы не Липтон. И вы... Я буду признателен, если вы покинете сей дом, как пожелала Гудвайф Эймс. И закроете ворот, когда будете уходить. Деревенская вежливость, сами знаете». «Всего хорошего», — прошипел Маскел и вышел. Наступила тишина. «Вы уже второй раз лезете в мои дела», — возмутилась Сьюзен. «Разве я просила вас о помощи?» Литтон улыбнулся. Из его взгляда исчезла напряженность, сменившись хитрецой. «Прошу прощения, Гудвайф». «Не повторяйте этого, Литтон». На следующий день Литтон окреп настолько, что вышел во двор. Но ездить он еще не мог. Едва он сжимал левую рукоятку Нортона, как бицепс, раскаленный кочергой, пронзала боль. Ему пришлось остаться на ферме. «Можете выполнять разную мелкую работу», — разрешила Сьюзен. «Элли покажет, что и как». «Пусть покормит цыплят», — обрадовалась Элли. «А я пока соберу яйца». «Это ему не повредит». Сьюзен направилась доить коров к каменному сараю, куда скотину загоняли на ночь, а Элли взяла Литтона за руку и повела в курятник. «Маскел своих кур держит точно в тюрьме», — сообщила она Литтону. «Укорачивает им клювы кусачками и запихивает в клетки, как сардины в банку. Если какая дохнет, то другие ее съедают. Куры у него настоящие убийцы». Они свернули за угол. В курятнике стояла мертвая тишина. В глазах Элли заблестели слезы. На заляпанной алыми пятнами соломе валялись пернатые тушки. Первым делом ей пришло в голову, что в курятник пробралась лиса. Литтон поднял кусок проволочной сетки. Он был аккуратно вырезан, а на стене кто-то намалевал кровью знак, перевернутый трезубец в круге. «Бродяги!» – процедила Элли. Близ Гластонбери находился большой лагерь хиппи, прозванный цыганским табором. После войны им было велено оставаться в лагере и жить на пособие. Но бродягами их прозвали как раз потому, что они не могли подолгу усидеть на одном месте. Хиппи нередко сбегали из таборов и устраивали набеги на фермы и деревни. Литтон покачал головой. Хиппи вечно голодны. Убив кур, они бы их обязательно забрали. И, конечно, не забыли бы яйца. Яйца кто-то собрал в кучку, а потом тщательно растоптал. Кровь оказалась еще свежей. Элли даже не представляла, как такое можно было проделать, пока в доме все спали. Негодяи наверняка нанесли удар очень быстро, иначе бы куры раскудахтались. «Где у вас огород?» — спросил Литтон. У Элли дрогнуло сердце. Она показала ему тропинку к огороду, отделенному от фруктового сада густой живой изгородью. Кто-то выдрал подпорки для бобов и с их помощью уничтожил весь будущий урожай. Капусту измочалили, молодую морковь расплющили каблуками, кабачки раскрошили. От теплицы остался лишь скелет. Стекла разбили, а каждый куст томатов выдрали с корнем и растоптали. Даже на грядочке с лекарственными травами, за которой ухаживала Элли, все выдрали и разбросали. Элли зарыдала, не стесняясь обильных слез. Кто-то уничтожил сотни часов труда. На раме теплицы трепыхался клочок ткани. Литтон осмотрел его. Домотканые пончо из крашеных ниток, усеянные значками с изображением листьев марихуаны, мультяшных котов и какими-то разноцветными пятнами. «Хиппи!» – завопила Элли. «Долбаные хиппи!» К калитке у входа на огород подошла Сьюзен. Она пошатнулась, едва не упав, и ухватилась за калитку. «Это не хиппи», – сказал Литтон. Он поднял сломанный томатный куст, валявшийся у входа в теплицу, и показал на размазанное желтое пятно. «Элли, где ты недавно такое видела?» «Терри Гилпин», — вспомнила Элли. «Когда он плюнул на письмо». «Плюет он точнее, чем стреляет», — прокомментировал Литтон и поморщился. «К счастью». Литтон стоял у мотоцикла, доставая из багажника перчатки. «Вы уезжаете?» – спросила Элли. «Нет», – ответил Литтон, надевая пояс с револьверами. «Я еду в паб». Он щелкнул пряжкой и поправил кобуры на бедрах. Оружие словно придало ему сил, заставило выпрямиться. Сьюзен, все еще не оправившаяся от потрясения, не возражала. «И вы хотите застрелить Сквайра Маскила?» – спросила Элли. «Просто собираюсь пропустить стаканчик». Элли крепко обняла Сьюзен. Они вот-вот могли потерять все, что у них осталось, но каждая была готова отдать другой все свои силы. И тут Маскел был бессилен что-либо изменить. Литтон направился к воротам. Элли разжала объятия. Какое-то мгновение Сьюзен ее не отпускала, но потом безмолвно благословила. Элли знала, что ей нужно присмотреть за Литтоном. Он уже прошел половину пути, когда Элли догнала его возле навеса у автобусной остановки, оставшегося с тех времен, когда здесь еще ходил рейсовый автобус. Дальше они зашагали вместе. «Надеюсь, вы его застрелите», — сказала она. «Я лишь хочу понять, почему он настолько одержим желанием завладеть вашей фермой, Элли. У таких, как Маскел, всегда есть причины. Вот почему они такие ничтожества. Опасаться надо лишь тех, у кого нет причин». Литтон толкнул дверь и вошел в паб. В это время дня там было почти пусто. Дэнни Кеок сидел на своем обычном месте, рядом на полу лежала его отстегнутая деревянная нога. Тедди Гилпин сражался за игровым автоматом, а его братец пил сидр, закусывая чипсами и плотоядно разглядывая красоток в журнале. Барменша Джанет Спек любовалась высокой копной своих волос в длинном зеркале. Завидев Литтона, она сразу проявила к нему интерес и как-то странно смутилась. Элли ее почти поняла. Челюсть Терри отвисла, явив всеобщим взором малопривлекательное зрелище полупережеванных чипсов. Пощелкивание автомата смолкло, а руки Тедди потянулись от кнопок к рукояткам револьверов. Элли наслаждалась моментом, прекрасно понимая, что все в пабе сейчас напряглись, гадая, что незнакомец, ее друг, ведь он ее друг сейчас сделает. Гэри Чилкот, низенький и пронырливый подручный Маскила, проворно шмыгнул в заднюю комнату, где обычно выпивал Сквайр. «День добрый, Гудмен», — сказала Джанет, растягивая тонкие губы в лисью улыбку и демонстрируя ослепительно белые зубы. «Чего желаете?» «Беллс. И молочный коктейль для Элли». «Она еще несовершеннолетняя, ее нельзя обслуживать в пабе». «Маскил не станет возражать. Мы с ним старые приятели». Джанет принялась разливать напитки. Литтон взглянул на ее шею, полуприкрытую выбившимися из прически прядями, и поймал в зеркале улыбку барменши. Она не сводила с него глаз, хоть он и стоял у нее за спиной. Джанет подошла к музыкальному автомату и поставила Portishead. Потом танцующей походкой вернулась за стойку, выразительно покачивая бедрами. Музыка заполнила пространство между ними, передавая безмолвные послания. Распахнулась дверь, и в бар пыхтя ввалился управляющий Дрейпер. Очевидно, его срочно вызвали. «Я как раз собирался снова зайти к Goodwife Ames», — сообщил он Литтону, не упоминая, что во время их последней встречи Литтон лежал на земле, а плечо его было прострелено констеблем. «Тони Джаго, предводитель бродяг, смылся из Гластонбери с шайкой своей хиппи. Ожидаются набеги на фермы. Пусть Сьюзан остережется, все хиппи-мерзавцы. Никакого уважения к собственности. Они нажираются наркотиков и перестают соображать, что делают». Литтон достал из кармана значок с изображением листа марихуаны, снятый с обрывка пончо в разоренном огороде, и бросил его в кружку Терри Гилпина. «Ой, извиняюсь», — пробормотал он. На сей раз за оружием потянулся Терри. Литтон вышиб из-под него стул, и Терри растянулся на полу, давясь чипсами. Литтон прижал его запястье носком сапога и кивнул Элли. Та подняла револьвер Терри. Громила выругался. Его лоб покрылся воняющим сидром капельками пота. Элли доводилось держать оружие, но было это еще до того, как ее приютила Сьюзан, и она успела позабыть, какое оно тяжелое. Хоть она и схватила револьвер двумя руками, его ствол, нацеленный в живот Терри, все равно покачивался. «Если я подам жалобу на этого человека, вряд ли что-либо изменится, не так ли?» Дрейпер промолчал. Его лицо стало красным, как клубничное варенье. Терри заерзал. Тедди, разинув рот, уставился на брата. Литтон выхватил револьвер, нацелил на Тедди, сказал «бах» и сунул оружие обратно в кобуру, и все это единым неуловимым движением в промежутке между двумя ударами сердца. Тедди выпучил глаза. Его рука так и застыла в нескольких дюймах от собственного оружия. «Это был честный поединок», — заметил Литтон. «Хочешь попробовать еще разок?» Он убрал ногу. Растирая покрасневшее запястье, Терри отполз подальше и лишь потом встал. «Если у вас спор, джентльмены, то попрошу выйти», — проворковала Джанет. Литтон пересек комнату, толкнул дверь в задний бар с панелями из матового стекла и увидел небольшое помещение с мягкими кожаными креслами и выцветшими обоями, на которых были изображены сцены охоты. Сквайр сидел за столом, заваленным бумагами и разложенными картами. Рядом с ним расположился незнакомый Элли человек, выделяясь стоячим воротничком и галстуком. Третьим оказался Эрскин. Он слушал Гэри Чилкота, который не умолкал с тех пор, как выскользнул из бара. Сквайр был слишком раздражен, чтобы изображать доброжелательность. «Будьте любезны, оставьте нас одних!» Литтон бросил взгляд на стол. Там лежала крупномасштабная карта округа, испещренная красными линиями. Уголки ее прижимали пепельницы и пустые стаканы. Когда Литтон вошел, Сквайр что-то показывал на карте, а его чопорный собеседник согласно кивал. Литтон, не споря, вышел из задней комнаты и сразу резко захлопнул дверь. Та врезала по лицу метнувшегося следом Эрскина. Стеклянная панель треснула, констебль рухнул на колени. Происходящее нравилось Элли все больше и больше. Терри немедленно бросился на Литтона, но тот шагнул в сторону, ухватил громилу сзади за бриджи, приподнял и швырнул через стойку бара. Терри врезался в высокое зеркало. Зазвенело битое стекло. Джанет, являя собой образец разгневанного владельца заведения, выхватил ружье, но Литтон быстро прижал ее руку к стойке. «Примите мои извинения, Гудвайф». В бледно-голубых глазах барменша пылала ярость. Литтон порывисто перегнулся через стойку и поцеловал ее в губы. Щеки Джанет заполыхали от гнева. Литтон забрал у нее дробовик. «С этими штуковинами надо обращаться осторожно», — заметил он. «Иногда они стреляют в самый неподходящий момент». И он разрядил оба ствола в обрамленную фотографию элдерской команды, победительницы чемпионата по кеглям 1966 года. Грохот оказался поразительным. Литтон переломил ружье и бросил его на пол. Эрскин, зажимая платком кровоточащий нос, вышел из задней комнаты со взведенным Уэбли в руке. Но сейчас все оказалось иначе. Литтон был вооружен. Несмотря на раненое плечо, Литтон мгновенно выхватил оба револьвера и отстрелил Эрскину оба уха. Потрясенный констебль замер. Из мясистых обрубков, на которые уже не сможет опираться его шлем, хлестала кровь. Эрскин тоже выстрелил, но промахнулся. Литтон хладнокровно прицелился и велел констеблю бросить оружие. Эрскин не стал упрямиться, и револьвер стукнулся о пол. Литтон столь же молниеносно спрятал оружие в кобуры. Вновь зазвучала музыка, заполняя тишину, наступившую после треска и выстрелов. Терри, скорчившись, стонал за стойкой бара, и Джанет пинками выгнала его. Литтон взял стакан виски и сделал глоток. «Очень неплохо», — отметил он. Джанет теперь уже с размазанной помадой машинально коснулась волос. Лишившись зеркала, она не знала, как выглядит прическа. Литтон положил на стойку медно-красную банкноту в 10 шиллингов. «Думаю, всем пора выпить», — сказал он. Дэнни Кеок ухмыльнулся и потряс пустой кружкой. Дожидаясь Литтона на стоянке для машин перед отважным солдатом, Элли едва не подпрыгивала от возбуждения. Ах, что ей довелось увидеть? Терри врубился в зеркало. Тедди пялится на оружие, которое не успел вытащить. Дрейпер по уши в дерьме. Джанет Спек и Сквайр в бессильной ярости. Но самое главное — Барри Эрскин со съехавшим на нос шлемом и залитыми кровью плечами. Элли даже показалось, что она наблюдала сцену из «Лучников». Вышел Литтон, хмурый и холодный, оставив браваду в пабе. «Нам повезло, Элли. Мы забили случайный гол. А у них судья в кармане и 15 запасных игроков». Он обвел взглядом стоянку. «Тут есть незнакомые тебе машины?» Навороченный Range Rover Маскела стоял возле розового мустанга Джанет. Моррис пикап принадлежал Гилпину. Машина управляющего стояла на улице. Оставался Остин Маверик, который Элли никогда прежде не видела. Она указала на него Литтону. «Машина компании», — заметил он, постукивая пальцами по ветровому стеклу. Пассажирское сиденье машины было завалено глянцевыми папками с вытесненной на обложке надписью «Великая западная железная дорога». Туман рассеивается, пробормотал Литтон. Кажется, у тебя должны быть гвозди. Озадаченная Элли порылась в сумочке, отыскала гвоздь и протянула его Литтону. Превосходно. Литтон присел у дверцы и принялся орудовать гвоздем в замке. Этому трюку тебе учиться не советую, Элли. Ну вот, мой старый сержант может мною гордиться. Он взял одну из папок, потом захлопнул дверцу. Они торопливо покинули стоянку и избавили темп лишь возле автобусной остановки. Стены ржавеющего навеса были густо обклеены объявлениями о продаже всякой всячины. Литтон устало понурился. На рукаве проступило темное пятно, у него вновь открылась рана. Но все же он отделался легче, чем оставшийся без ушей Эрскин. «Все дело в пыхтелках, разрази меня гром», — буркнул Литтон. «Дорога, которую для них прокладывают, всегда полита кровью». Маскел с компанией вышли из паба и торопливо направились мимо деревенского дуба к автостоянке. Маскел шел в центре, раздраженно провожая гостя, явно не ожидавшего, что на десерт к обеду по-деревенски и лекции о местной географии он получит еще и трактирную драку с отстреливанием ушей. Гость залез в свой «Маверик», Маскел помахал ему вслед, потом принялся выкрикивать команды своим людям. Элли улыбнулась, услышав, насколько он зол, но Литтон выглядел озабоченным. Тот вечер после ужина Литтон показал Сьюзен карты и расчеты. Элли изо всех сил старалась понять его объяснение. Кажется, Сьюзен в этом преуспела больше. «Это связано с приватизацией железных дорог», — сказал он. «Меры, принятые после войны, то есть централизация и национализация многих отраслей, теперь отыгрываются правительством Тори. На сцену выходят частные компании. Заключены многочисленные внутренние сделки, обещаны приличные комиссионные». «Около Элдера вот уже 50 лет нет железной дороги», — возразила Сьюзен. «Когда разделят British Rail, то компании, получившие кусочки прежней сети железных дорог, бросятся друг на друга, как бойцовые псы. Закроются некоторые линии, откроются другие, но не потому, что это нужно, а чтобы получить преимущество перед конкурентом. ВЗЖД, которая сейчас заигрывает со Сквайром, хотела бы, чтобы все поезда из Уэссекса в Лондон шли через Бристоль. Тогда они смогут повысить стоимость перевозок и отрезать от бизнеса юго-восточную компанию. А чтобы сделать это, им нужно протянуть ветку вот здесь, через южную оконечность фермы Маскела и как раз через ваш огород». Сьюзен взбесилась. «А я не желаю, чтобы через мою ферму продолжили рельсы». «Зато Маскел понимает, сколько он на этом заработает. И не только на продаже земли по вздутой цене. Там поставят и водокачку, а может даже станцию». «Он не сумеет заключить сделку без фермы Госмор». «Нет». «Что ж, тогда пусть насвистывает Лили Булеро». «Возможно, все будет сложнее». Свет замерцал и погас. Теперь кухню освещало лишь красноватое свечение углей в печи. «Элли, я же тебе велела проверить генератор», — рявкнула Сьюзен. Элли запротестовала. За генератором она следила очень тщательно. Однажды у них отключился холодильник, и за ночь прокисло молоко, собранное в течение недели. Литтон махнул рукой, призывая к тишине, и достал револьвер. Элли прислушалась к доносящимся с улицы звукам. «Окна наверху закрыты?» — спросил Литтон. «Я же просила не приносить эти штуковины в дом», — ровным голосом проговорила Сьюзен. «В своем доме я оружие не потерплю». «Скоро у вас не останется выбора, когда заявятся нежданные гости». И тут Элли заметила во дворе крадущиеся тени. Грохнул выстрел, окошко словно взорвалось. В зияющий проем влетел огненный шар, плюхнулся на стол комком промасленных горящих тряпок. Сьюзен схватила доску для резки хлеба и придавила пламя. Окончание рассказа Кима Ньюмана «Великая Западная» в следующей части модели для сборки на радио Energy. слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Ким Ньюмен. «Великое западное». Окончание. За окном оглушительно грянули динамики. «Битлз». Шумная «Helter Skelter». «Значит, Маскел так представляет музыку хиппи», — прокомментировал Литон. Грохот динамиков заглушал выстрелы. Пули рикошетили от каменных стен, прошивали окна и ставни. Литон затолкал Сьюзан и Элли под массивный кухонный стол. «Оставайтесь здесь», — велел он и пошел наверх. Элли заткнула пальцами уши и крепко зажмурилась. «Маскел нас убьет?» — спросила она. Сьюзан напряглась. Элли обняла ее. Наверху раздался выстрел. Литон открыл ответный огонь. «Я ему помогу», — заявила Элли. «Нет!» — крикнула Сьюзан, когда Элли выскользнула из-под стола. «Не смей!» Она хорошо знала дом, и темнота не была помехой. Как и Литон, она ринулась на второй этаж. Из окна своей спальни, стекло в котором уже вышибли пули, она могла видеть даже линию деревьев. Луны на небе не было. «Битлз» все еще наяривали свой поп-рок. В саду уже развели костры. Фигуры в капюшонах и накинутых на плечи пончо приплясывали среди деревьев, помахивая четками, но маскарад ее не обманул. То были не хиппи Джаго, а люди Маскела. Элли поняла, что настало время занять последний рубеж обороны. Ее и Сьюзан задвинули слишком далеко. Хватит. Маскел не получит их землю. Человек с огненным шаром в руке метнулся к дому, намереваясь швырнуть бомбу в окно. Элли выхватила рогатку и всадила гвоздь ему в живот. Вопль нападавшего заглушил даже музыку. Он согнулся, пламя перебросилось ему на грудь и охватило пончо. Мужчина задергался, вереща не хуже проткнутой ножом свиньи, и сдернул пылающий капюшон. Это был Тедди Гилпин. Хромая и все еще дымясь, он побрел обратно. Элли могла бы всадить ему еще один гвоздь в затылок. Литон держал оборону в коридоре, перебегая от окна к окну и посылал в темноту пули. Один из нападавших неподвижно лежал ничком на лужайке. Элли надеялась, что это Маскел. Она выкарабкалась из своего окна, вцепилась в водосточную трубу и затаилась в тени под козырьком крыши, где и повисла летучей мышью, зажав в зубах рогатку. Потом по обезьяне забралась на крышу и притаилась за трубой. Если она станет стрелять с крыши, они не смогут приблизиться и поджечь дом. О, теперь она не будет тратить гвозди зря и всадит их в голову любому, кто пересечет границу их земли. И тут Элли увидела кончик лестницы, торчащий над дальним краем крыши. Чья-то рука схватила ее за шею, вторая вырвала рогатку. Сильно звоняла сидром и навозом. «Это наша малютка-браконьерша», — проворковал Стэн Бэдж, лесничий Маскела. «Разве я сейчас в чужих угодьях?» — поинтересовалась Элли и возмущенно впилась зубами в запястье давнего врага. Хотя она и понимала, что происходящее далеко не игра, но все же удивилась, когда Батш ударил ее по голове. В глазах потемнело. Она разжала зубы, но Батш ударил ее снова. Элли пошатнулась, упала на крышу и заскользила к краю по гладкой черепице. Батш схватил ее за волосы и резко дернул. Кожа на голове словно вспыхнула. Он поволок вопящую Элли от края. «Мы еще поиграем», — пояснил он. Батш заставил ее спуститься по лестнице. Внизу ее подхватили двое. Элли легалась, стараясь попасть по лодыжкам. Из дома и со склона холма гремели выстрелы. «Отведите ее к сквайру», — велел Батш. Элли была рада темноте, потому что никто не мог видеть на ее щеках позорные слезы. Какой же она оказалась дурой! Подвела Сьюзан и Литона. Батш стянул капюшон и тряхнул головой. «Чертов маскарад!» — буркнул он. Элли приволокли к Маскелу. Тот сидел на складном стуле между динамиками, покуривая сигару. «Эллисон, дорогая», — сказал он. «Подумай, ведь если бы не гражданская война, ты была бы моей крепостной. А это не так плохо, как тебе кажется». Он выключил кассетник. Ее держали Терри Гилпин и Барри Эрскин, без формы и с белыми повязками на ушах. Сквайр взял микрофон, блеснувший в свете костра, словно нож. Потом воткнул в усилитель микрофон для караоке. «Сьюзен!» — прогремел из динамиков его голос. «Теперь ты можешь выйти. Мы прогнали всех хиппи. Но тут у нас есть кое-кто, с кем ты явно хочешь встретиться». Он поднес к губам Элли микрофон, а Терри дернул ее за волосы. Элли не сдержалась и завопила. «И твой защитник, капитан Литтон, тоже пусть выходит. Да, мы кое-что о нем знаем. У него впечатляющий послужной список, но только вряд ли он придаст ему популярности в наших краях. Будьте любезны, капитан, выбросите оружие. Мы не желаем новых несчастий». Задняя дверь распахнулась. На веранду вышла темная фигура. «Оружие, Литтон!» Револьвер полетел в сторону. Эрскин едва не приплясывал от возбуждения. Элли ощутила, как он, изогнувшись, еще теснее прижался к ней. Она не сомневалась, что он убьет Литтона. Литтон стоял возле двери. К нему присоединилась вторая фигура, дрожащая под белой шалью. В темноте она казалась светлым пятнышком. «О, Сьюзен!» — любезно проговорил Маскил. Точно она приехала к нему в гости на Рождество. «Как я рад, что ты смогла к нам присоединиться!» Кончик ножа, который держал Маскил, поигрывал возле горла Элли, то царапая кожу, то покалывая ее. До девочки вдруг дошло, что происходящее очень мало связано с железной дорогой, землей и деньгами. Уязвленный Маскил мстил за то, что не может быть хозяином Сьюзен или Элли. Взявшись за руки, Литтон и Сьюзен направились к ним через лужайку. Люди Маскила столпились возле Сквайра, радостно вопя. «Ты не ранена, Эллисон?» — спросила Сьюзен. «Прости меня. Ты ни в чем не виновата, дорогая». «У меня с собой бумаги», — сообщил Маскил. «На тот случай, если ты захочешь их подписать. Условия на редкость великодушны, учитывая обстоятельства». «Сволочь!» — процедила Сьюзен. Внезапно из-под ее шали показался второй револьвер Литтона. Сьюзен выстрелила. Челюсть Маскила разлетелась красно-черными ошметками. Сьюзен выстрелила в него снова в глаз. Сквайра швырнула навзничь. Микрофон отлетел в сторону. «Я говорила, что не люблю оружие», — пояснила Сьюзен. «Но я никогда не говорила, что не умею им пользоваться». Литтон схватил Сьюзен за плечи и толкнул в сторону, спасая от беспорядочного огня, открытого Баджем и Терри Гилпином. Элли извернулась, освободилась из схватки Эрскина и всадила ему между ног костлявую коленку. Эрскин завопил, и она сорвала с его ушей повязки, обнажая раны. Констебль отшатнулся от взбесившейся девчонки и угодил под выстрелы приятелей. Одна из пуль прошила ему грудь, и Эрскин рухнул на колени возле Сквайра, выкашливая розовую пену. При вспышке очередного выстрела Элли увидела, что Литтон сидит, вытянув руку и заслоняя собой Сьюзен. Он успел подобрать свой револьвер. Вспышки прекратились. Баджа он уложил на повал, а Гилпин хрипел, зажимая ладонью рану. Литтона тоже ранило. В ногу. Он опустошил барабан и теперь перезаряжал оружие, доставая патроны из пояса. Свет автомобильных фар заморозил сцену. Кровь на траве стала угольно-черной, а лица белыми, как черепа. Литтон все еще аккуратно вставлял в барабан патроны. Сьюзен с трудом села. Из машины вышел управляющий Дрейпер, оценил ситуацию и подошел к телу Маскила. Лица у Сквайра не осталось. «Похоже, на вас напала шайка хиппи», — сказал он. Литтон щелчком вернул барабан на место. Револьвер он теперь держал в опущенной руке, не целясь. Управляющий отвернулся и пробормотал в сторону. «Но, кажется, вы отбились». Эрскин кашлянул в последний раз и затих. Элли не сожалела о смерти любого из них, если она и плакала, то лишь вспоминая отца, кур и огород. «Полагаю, Гудвайф Эймс больше не придется беспокоиться о том, что ее коров уничтожат», — осведомился Литтон. Управляющий напряженно кивнул. Дрейпер приказал Гэри Чилкоту собрать раненых и увезти их с фермы. «Падаль тоже прихватите», — потребовала Сьюзен. Лицо Чилкота вспыхнуло, но Литтон все еще держал револьвер. «Сквайр Маскел уже не будет выдавать конвертики с деньгами», — Гэри напомнил ему управляющий. Чилкот подумал и приказал тем, кто остался цел, очистить ферму от трупов. Элли проснулась, когда рассвет давно сменился сияющим весенним днем. Кровь с травы уже стекла, впиталась и стала невидимой. Но в окна теперь придется вставлять стекла. Она вышла из дома и увидела возле генератора Литтона и Сьюзен. Генератор гудел, а руки Литтона были заляпаны смазкой. При свете дня Сьюзен выглядела бледной, как привидение. Элли понимала, каково ей. Убить человека, даже такого, как Маскел. Сьюзен словно убила часть себя. «Ну вот, крутится, как новенький», — сообщил Литтон. «Спасибо, капитан». Литтон еле заметно прищурился. «Спасибо, Сьюзен». Он коснулся ее щеки. Элли подбежала к Литтону, обняла. Он тоже прижал ее к себе, но не очень сильно. Элли разжала объятия. Она не хотела, чтобы он уезжал. Но он уедет. Его Нортон уже стоял у дороги. Прихрамывая, Литтон вышел и уселся на мотоцикл. Рана на ноге оказалась царапиной. Элли и Сьюзен проводили его до ворот. Элли ощутила руку Сьюзен у себя на плече. Литтон натянул краги и обхватил пальцами рукоятки руля. «Вы капитан разведки Союза?» «Да, Литтон?» — спросила Сьюзен. В его глазах мелькнула боль. Вокруг глаз прибавилось морщинок. Какое это имеет значение? «Как вы могли делать на войне то, что делали?» «Иногда у человека бывает выбор, а иногда нет». Сьюзен вышла за ворота и поцеловала Литтона. Медленно и неумело. Элли и смутилась, и огорчилась. «Спасибо, капитан Литтон», — проговорила Сьюзен. «На ферме Госмор вас всегда будет ждать завтрак». «Я и так не заплатил вам 10 шиллингов», — улыбнулся он. Элли снова заплакала, сама не зная почему. Литтон опустил очки, ударил ногой по стартеру. Элли выбежала за ворота и помчалась следом. Отчаянно запыхавшись, она бежала до самого деревенского дуба, но потом сдалась и уселась на обочине. Литтон обернулся и помахал ей. Вскоре он скрылся за поворотом, направляясь в сторону болот. А Элли так и осталась сидеть под дубом, обхватив колени, пока не перестала слышать рокот мотора.